Полина. На зимние каникулы Полина купила Кеше с Анной Ивановной путевки в загородный пансионат. С того момента, как Анна Ивановна занялась воспитанием Иннокентия, доходы Полины Киселевой значительно выросли. Институт развивался и прирастал заказами, а соответственно и новейшим оборудованием, и программным обеспечением также. Отдел, в котором работала Полина, теперь назывался по-модному IT-отделом, а его сотрудники именовались айтишниками. Отдел вырос, а Полина была теперь не кем-то, а заместителем начальника отдела, то есть Петровича, с соответствующей заработной платой. Она, конечно, подозревала, что эта ее должность связана с нежными чувствами, которые по-прежнему питал к ней Петрович. Подозревала, но совершенно не волновалась на этот счет. Его чувства – это его личное дело, причем тут Полина. Заработки Полины также очень существенно пополнялись за счет работы, так сказать, налево в собственной маленькой фирме Петровича. О фирме Петровича знали немногие, только самые доверенные и грамотные специалисты. Работу брали на дом или оставались в институте после рабочего дня. Платил Петрович за эти халтуры очень хорошо. У Петровича родилась дочка, и семья требовала от него больших затрат, поэтому он отчаянно бросался во все тяжкие, зарабатывая очень хорошие деньги. Зарабатывал сам и давал заработать другим. Под Новый год фирма Петровича успешно отработала хороший заказ от небольшого банка, и все получили приличные премии. Сам Петрович собирался отмечать Новый год вместе с друзьями и родственниками жены. Армянские родственники Петровича сняли целый ресторан и приглашали на праздник всех друзей и знакомых. Тут Петровичу и пришла в голову мысль пригласить туда же сотрудников своей собственной левой компании, поднять таким образом их подпольный корпоративный дух. Естественно, так как Новый год – праздник семейный, всех приглашали с семьями. Соответственно, Полина с мужем тоже получили нарядное приглашение. Куда ж Полина без Скворцова, да еще в ресторан? В ресторане Полина Новый год никогда не отмечала, поэтому ей очень хотелось туда пойти. Кроме того, мама ей в подарок прислала из Москвы потрясающее вечернее платье. Мама купила его в фирменном бутике. Шопы к тому моменту уже переименовали в бутике, платье было выполнено из черного кружева, обтягивало Полину и слегка открывало ее красивую спину. Полина даже специально в солярий бегала, чтобы к Новому году поразить всех загорелой спиной. Опять же, туфли она себе купила просто чудесные, лакированные на высоком каблуке и с кружевными вставками. Сумку Полина к этому наряду планировала взять из бабушкиных запасов. У бабушки была такая вечерняя кружевная черная сумочка, расшитая черными же жемчужинами. Несмотря на то, что Полина в этом наряде полчаса подпрыгивала вокруг Скворцова, уговаривая пойти на мероприятие, уговорился он с большим трудом. Правда, сказал, что надо не забыть гитару, так как он, так и быть, для всех споет на новогоднем празднике. В свете намечающегося ресторанного загула путевка, подвернувшаяся Полине для Кешки с Анной Ивановной, оказалась как нельзя кстати. Полина даже не могла себе представить, как можно попереться праздновать Новый год в ресторан, оставив ребенка дома. Даже с Анной Ивановной, которую Иннокентий уже воспринимает как еще одну свою бабушку. Ребенку все равно нужен праздник, а в пансионате как раз и обещали веселый праздник для детей и взрослых, между прочим, тоже в ресторане. Кроме того, в пансионате был бассейн с водными горками, каток, санки, лыжи и даже тир. Кешка вовсю предвкушал будущее веселье, а Анна Ивановна переживала за деньги, которые уплатила Полина за все эти развлечения. Отвозить Иннокентия с Анной Ивановной в пансионат пришлось Полине самой. Скворцов, как всегда, не смог, сослался на какое-то свое очередное бардовское предновогоднее мероприятие. Где-то он должен был обязательно выступить в составе заводской самодеятельности, и обязательно с утра это выступление надо было отрепетировать, поэтому он и смылся из дому с утра пораньше, прихватив с собой одну из своих бесценных гитар. Накануне последнего дня Старого года выпало много снега, и путь от электрички до пансионата с чемоданом и дорожной сумкой показался Полине бесконечным. Они шли по узкой тропинке гуськом друг за другом, при этом Анна Ивановна периодически пыталась отобрать у Полины сумку. Кешка тащил рюкзак и все время падал в снег. Уже прямо перед входом в пансионат они завалились в сугроб все втроем и долго хохотали, лежа в снегу и дрыгая ногами. И сам пансионат, и купленный Полиной номер ей очень понравились. Номер был с двумя отдельными спальными комнатками и маленькой гостиной. Самый лучший и самый дорогой в пансионате. Девушка на ресепшн очень удивилась, что они приехали не на машине. И Полина задумалась, а почему бы действительно не купить машину? Вон какую премию она на Новый год получила. И от института, и от Петровича, да плюс 13-я зарплата. На иномарку, конечно, пока не хватит, но вот на какую-нибудь «Ладу» запросто. И тут же душу царапнула мысль, что Скворцов этого не перенесет. Это будет сильным ударом по его мужскому самолюбию. Как же, у жены машина будет, а у него нет. В результате Полина поняла, что машину придется отдать Скворцову, а она опять будет мыкаться с продуктами, тренируя свои бицепсы. Так зачем тогда столько денег тратить? Она поцеловала на прощание Кешку и Анну Ивановну и с легким сердцем помчалась назад к станции. Нужно было еще успеть приготовить вкусностей для посленовогодних доедашек и принарядиться. Доедашки у Полины были любимой частью новогодних праздников. Это когда все гости ушли, посуда перемыта, в квартире порядок, сонное утро, на работу идти не надо, и ты открываешь холодильник, а там... «Мама дорогая, и салат оливье, и селедка под шубой, и маринованные грибочки, и твердая колбаска, и рыба красная, и икра. Да мало ли чего там может быть в этом битком забитом холодильнике. И вот ты берешь кастрюлю с салатом и наваливаешь себе в тарелку от души, и идешь с этой тарелкой к дивану, включаешь телевизор и смотришь новогоднюю программу прямо в халате». На доедашке Полина планировала, конечно, приготовить оливье. Куда ж без него? Кроме того, у нее был припасен замечательный свинячий окорок для буженины. Не зря же она накануне приволокла из универсама аж целых 4 пакета. Когда Полина наконец закончила с готовкой и посмотрела на часы, то очень удивилась. Скворцова до сих пор не было. А ведь хотелось бы еще немного поспать, чтобы в праздник не упасть под стол и не захрапеть там обессиленно. С Полиной один раз приключилось такое безобразие. Она накануне тоже таскала продукты, потом убирала квартиру, предновогоднюю уборку делала. С утра готовила на 8 человек гостей. Опять мыла после готовки кухню, да накрывала на стол. В результате, когда гости пришли, Полина выпила со всеми шампанского и заснула сладким сном прямо за столом. Теперь она такого не допустит. Обязательно поспит часок-другой, чтобы быть свеженькой, хорошенькой и танцевать до утра. Она почему-то была уверена, что в ресторанной компании обязательно найдется для нее кавалер, готовый танцевать всю ночь. Скворцов не в счет, он в танцах никогда участия не принимал. Сидел за столом, смотрел на танцующих и злился, когда кто-нибудь, увлекшись танцем, прижимал к себе Полину. Полина набрала номер мобильника Скворцова. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — приятным голосом сообщила девушка в телефоне. Полина пожала плечами. «Может, Скворцов в метро едет?» Она прикинула по времени, что у нее есть еще пара часиков, чтобы поспать, пошла в спальню и прилегла на кровать. В сон Полина провалилась моментально. Видимо, сказалась прогулка с чемоданами на свежем воздухе. Проснулась она внезапно, глянула на часы и ужаснулась. Вместо 2 часов она сладко проспала целых 3. Хорошо, хоть Новый год не проспала. Полина заметалась по квартире, этак можно и опоздать. Как ни странно, Скворцова дома еще не было. Она опять набрала его номер, и опять милая девушка сообщила ей, что абонент неизвестно где пропадает, так как неизвестно куда запропастился. Полина насторожилась, однако пошла в ванную приводить себя в порядок, мало ли что. Новогодние пробки, например. Полина вымыла голову, высушила волосы и задумалась, как лучше причесаться. Потом решила, от такого красивого и строгого платья волосы не должны отвлекать. Она зачесала пряди назад и свернула из них, как говорил Кешка, клопсик. Так он называл узел, в который Полина завязывала волосы. Почему это у Иннокентия именовалось клопсиком, Полина не знала, но название ей нравилось и прижилось. Наверное, от того, что оно какое-то уютное и ласковое. Полина надела вечернее платье и накрасила глаза. Потом она позвонила Анне Ивановне и поинтересовалась, как там у них дела. Сквозь шум и гам детского праздника Анна Ивановна весело сообщила, что у них все в порядке и Кешка главный в хороводе. Потом к телефону подбежал Кешка и радостно поведал, что Дед Мороз объявил его своим помощником, а Кешка уже исполнил со сцены свои любимые куплеты Бубы Касторского, за что получил бурю оваций от зрителей и медаль от пансионата. Полина порадовалась за ребенка и немного успокоилась. Решила еще подождать. Подумаешь, ничего страшного, если они немного опоздают. Она села в прихожей у огромного зеркала, надела парадные туфли и закурила. В отличие от бабушки, которая бросила курить, перестав быть дурой, Полина дурой оставалась. Из зеркала на нее смотрела очень красивая молодая женщина. Вот только глаза у нее были какие-то тоскливые. Конечно, тоскливая. Небось, жалкая, что эту красотищу сегодня никто не увидит. Она опять набрала номер Скворцова и опять услышала все те же слова о недоступности абонента. Полина походила по прихожей туда-сюда и набрала номер милиции. В милиции Полину поздравили с Новым годом, сообщили, что супруг ее наверняка загулял, мол, дело это житейское и под Новый год совершенно обычное. Сказали, что заявление о пропаже примут, только если его не будет 3 дня. В завершении вежливо посоветовали на всякий случай поискать по больницам и моргам. У Полины сердце ушло в пятки. Она лихорадочно открыла телефонный справочник и принялась обзванивать больницы. В одном из моргов с ее помощью попытались было опознать труп какого-то неизвестного мужчины, после чего Полина вообще перестала соображать и рассуждать логически. Труп, слава богу, Полиной не опознался, и она продолжила дальнейшие поиски. Периодически она набирала номер Скворцова, но безрезультатно. Глянув на часы, Полина ужаснулась. До Нового года осталось 5 минут. Она кинулась в гостиную, включила телевизор, принесла из кухни шампанское и начала ковыряться с пробкой. Открыть шампанское к 12 ей не удалось, и она слушала бой курантов по телевизору, размазывая по лицу слезы и свой прекрасный макияж. Наконец пробка поддалась, с хлопком отлетела в сторону, и Полину окатила шампанским. Ей было уже все равно. Она даже не стала выливать остатки шампанского в бокал, а стала пить его прямо из горлышка, жалея, что в доме нет водки. Сейчас бы в самый раз. Раздался телефонный звонок, Полина схватила трубку. Оказалось, что это свекровь. Она поздравляла Полину и Скворцова с Новым годом. Видимо, тоже не смогла дозвониться до сына. Полина решила ничего свекрови пока не говорить, прибавила громкости в телевизоре и прокричала в трубку ответное поздравление, сказав, что должна бежать. Потом позвонили родители, им Полина тоже ничего не сказала. Зачем людей расстраивать, да еще в Новый год? Потом она продолжила обзванивать больницы. За этим занятием и заснула на диване в гостиной, прямо в своем вечернем платье и парадных туфлях. Проспала Полина почти до обеда, разбудил ее телефонный звонок. «Опять?» — звонила свекровь. «Поля, тут такое дело...» — начала она как-то странно, смущаясь. «Что с Вадиком?» — не выдержала Полина. «Ничего, ничего», — засуетилась свекровь. «С ним все в порядке, жив-здоров, только что мне звонил». «Все в порядке?» — завопила Полина. «Где он, сволочь? Я всю ночь по больницам и моргам звонила, меня в милиции послали». Полина заревела, сказалось, все вместе. И ночное напряжение, и обида за испорченный праздник, да и платье, залитого шампанским, было нестерпимо жалко. «Полечка, Полечка, успокойся», — залепетала свекровь. «Он просил меня передать тебе, что он от тебя ушел». «Как ушел?» — остолбенела Полина, вмиг перестав реветь. «К другой женщине», — тихо сказала свекровь. «К другой женщине?» — удивилась Полина. «Да». Он просил передать, что ты его никогда не ценила и не понимала. И вот он нашел ту, которая ценит. «Поля, я полностью на твоей стороне. Ты мать моего внука, а ту я знать не знаю и знать не хочу», — начала оправдываться свекровь. «Вот сволочь! Сволочь и трус! Ушел и не сказал ничего, даже гитары свои сраные бросил. Мамочку вместо себя объясняться послал», — неистовствовала Полина. Внутри себя... Ей почему-то было совершенно не больно от того, что Скворцов от нее ушел. Можно сказать, бросил. Просто было противно от того, как он это сделал. Вот ведь мудак какой. Действительно, мудак, по-другому и не скажешь. Мудак и гитарист. А она-то хороша. Столько лет с таким подлюгой прожила. И ведь говорили же ей, И мама говорила, и подруги, и, главное, бабушка, царствие ей небесное. Вообще его в упор не видела, прямо как знала заранее. Хотя ничего она, конечно, не знала. Просто бабушка умная была. А вот Полина — дура. Как есть дура, самая настоящая. Свекровь в трубке тихо всхлипывала. «Знаете что?» Полина приняла решение и моментально успокоилась. «Я сейчас все его вещи соберу и на лестницу выставлю вместе с гитарами. Их тут целых две штуки остались. Гитарасту без гитар никак. Если кто-то подберет, я не виновата. Если ему надо, пусть бежит, забирает. Ну или вас пришлет. И пусть спасибо скажет, что я барахло его с пятого этажа на площадь не повыкидывала. А очень хочется. Очень». Полина нажала отбой. Ей захотелось разбить телефон, но она взяла себя в руки. Не спеша она отправилась в прихожую. Там, на антресолях, она нашла старый бабушкин чемодан и понесла его в их со Скворцовым комнату. Чемодан она собирала тоже спокойно, даже какое-то странное облегчение ощущала, отправляя в чемодан очередную вещь Скворцова. Вещей набралось немало: бабушкин чемодан, спортивная сумка Скворцова и еще куча всяких курток и ботинок. Ботинки Полина складывала в полиэтиленовые мешки. Все вещи она потихоньку перетаскивала на лестничную клетку. Завершив все, пошла на кухню пить чай. Периодически она выходила в прихожую и смотрела в глазок входной двери на кучу вещей Скворцова, пока не увидела на лестничной клетке свекровь со свекром. Те перетаскивали вещи Скворцова в лифт. Вот и хорошо, потому что Полина совершенно не знала, как поступить в случае, если за вещами приехал бы сам Скворцов. Не исключено, что выскочила бы на лестницу и избила бы его сковородкой. Ну или гитару какую-нибудь ему об голову сломала. За всеми этими хлопотами Полина даже не заметила, что на ней по-прежнему вечернее платье. Она переоделась, смыла размазанную по лицу косметику и устроила в квартире самую настоящую генеральную уборку, чтобы от присутствия в доме Скворцова не осталось и следа. Обессиленная, она легла спать. Поздно. А на утро решила устроить себе настоящий Новый год. Она включила в гостиной телевизор, взяла из холодильника кастрюлю с салатом оливье, сделала себе два огромных бутерброда с икрой и семгой и направилась на диван. Салат она решила есть прямо из кастрюли. А чего? Она теперь сама себе хозяйка. И пирожные теперь сама все съест. И икру. Все-таки в разводе есть свои преимущества. В самый разгар этого пира в дверь позвонили. Полина пошла в прихожую, поглядела в глазок и удивилась. На пороге ее квартиры стоял Дед Мороз. Думая, что это Скворцов, Полина распахнула дверь, чтобы вцепиться ему в ватную бороду, и оторопела от мысли, что это может быть вовсе не Скворцов, а какой-нибудь маньяк. Слава богу, маньяка за дверью не оказалось. Там, в костюме Деда Мороза, стоял Петрович. «С Новым годом! С новым счастьем!» — завопил Петрович, заходя в прихожую. «Это Дедушка Мороз всем подарки вам принес!» Последнее Петрович прокричал куда-то мимо Полины, глядя вглубь квартиры. Полина проследила глазами по направлению взгляда Петровича и тихо спросила: «Петрович, ты чего орешь, как резанный? Там никого нет». «А-а-а!» — Петрович сделал рукой непонятный жест, который, по-видимому, должен был изображать Скворцова. «Нету?» «Это хорошо», — обрадовался Петрович, скидывая с себя лапсердак Деда Мороза и свою фасонистую кожаную куртку. Из красного подарочного мешка он извлек вино, шампанское и какие-то коробки. «А где?» «Чего не пришли? Мы вас ждали, было весело, заказчики были потенциальные». «Петрович, от меня муж ушел», — трагическим голосом доложила Полина. «Как ушел?» — удивился Петрович, продолжая извлекать из мешка подарки, аккуратно выставляя на столике у входной двери. «К другой женщине?» Полина представила Скворцова с манерной барышней, закатывающей глаза и рассуждающей о вечном. Даже кулаки сами собой сжались. Захотелось этой барышне расквасить нос и повыдрать все кудельки из ее головы. «Ой, так это же здорово!» Петрович бросил мешок с оставшимися подарками на пол, схватил Полину в охапку и потащил ее в гостиную. Там он начал ее целовать. «Я тебя, Полина, сейчас лечить буду. Я ведь лечебный пластырь во все тело. Полина не сопротивлялась. А чего, собственно, сопротивляться? Она теперь женщина свободная, Петрович мужчина хоть куда. Вот только она сама в халате, шерстяных носках, без косметики и с ложкой в руке. Хотя маникюр и педикюр она к празднику все-таки сделала. Дело, конечно, кончилось на диване, и, к большому удивлению Полины, ей очень даже понравилось изменять мужу. Правда, какой он теперь муж? Так, бывший. К своему стыду Полина вдруг поняла, что никаких мужчин, кроме своего Скворцова, она никогда не знала. Недаром бабушка ее дурой называла. Бабуля, наверное, все-таки подозревала такое дело. Ох, и умная же у нее была бабуля. Выходит, что и любовник-то из Скворцова был так себе, на троечку с минусом. Другое дело Петрович, из его рук-то и вылезать не хочется. Потом Полина сбегала на кухню, принесла Петровичу еще одну ложку, сделала и ему бутербродов, и они стали перед телевизором прямо из кастрюли есть салат оливье, запивая его вином, которое притащил Петрович. Было вкусно и весело. Даже не заметили, как за окном стемнело. «Петрович, а где твоя жена? Она не будет волноваться, что ты болтаешься где ни попадя?» «Не, не будет, она уехала», — беспечно сказал Петрович. «Как уехала? Тоже к другому мужчине?» «Если бы. Она на Канары уехала». «Одна». «Почему одна? С дочкой нашей и няней». «Я имею в виду одна, без тебя». У Полины от удивления глаза аж на лоб полезли. «Ничего себе! Уехала без мужика на Канары в самый разгар рождественских каникул. Как он ее отпустил только?» «А, так она все время одна ездит. Я храплю и воняю. Она со мной в одной комнате спать не может. Дома-то у нас две спальни, а в отеле одна, да еще кровать бывает двуспальная», — пояснил Петрович. «А как же...» Полина ничего не понимала. «Вот это высокие отношения. Петрович, как же это ты воняешь-то, что с тобой спать вместе невозможно?» «Обыкновенно воняю, как все мужчины. Бывает перегаром, бывает вспотею, а бывает, что и пукну». Полина поглядела на Петровича и приподняла левую бровь. Это становилось интересным. «А чё, дело житейское. Можно подумать, женщины не воняют», — Петрович развел руками. «Я нет», — категорически заявила Полина, хотя про себя подумала, что не исключено, что во сне может и вспотеть, или даже пукнуть, всякое бывает. Живые люди, они вообще все время выдыхают углекислый газ, что-то пачкают и ломают. «Согласен, ты пахнешь исключительно духами Коко Шанель», — не стал спорить Петрович. «А надолго она уехала?» «На 3 месяца». «Ребенку иначе с акклиматизацией не справиться». Полина присвистнула. «Да ты, Петрович, богатый человек. Это ж сколько денег надо, чтобы жену с ребенком и няней на 3 месяца на Канары отправить?» «И не говори. Денег надо много. Но я бы еще заплатил, если бы она на полгода задержалась. Но никак не может. У ее дорогой мамы, у моей свекрови, юбилей, так что вернется». «Зачем же ты женился тогда, если готов кучу денег заплатить, чтобы жену подольше не видеть?» — удивилась Полина. «Надо было. Как-нибудь потом объясню», — тяжело вздохнул Петрович. «Я их в самолет загрузил, подождал, пока не взлетели, и тут же к тебе рванул. Повидать хотел, соскучился я. Ну и волновался, чего вы не пришли. А тут, видишь, какое дело, повезло мне». «Повезло», — согласилась Полина. «А можно я останусь?» — жалостно спросил Петрович. «Не навсегда, конечно». Полина внимательно посмотрела на Петровича. Уж больно испуганно он исправил свою оговорку. Она задумалась, прикинула, сколько дней до Кешкиного возвращения, и кивнула. «Оставайся пока. Потом поможешь мне Кешку с Анной Ивановной из пансионата привезти и уберешься во свояси», — сказала она, представив, что там на небе про нее думает бабушка. Петрович радостно закивал. «Только учти, если будешь вонять, выгоню тебя. Не посмотрю, что ты мой начальник».